Энтони Армстронг. Эликсир жизни. Серьезный молодой человек в больших роговых очках с дорожным мешком за плечами свернул с шоссе и пошел проселком по направлению к деревне. Это был студент, предпринявший небольшую прогулку по лесу, чтобы спокойно в уединении подзаняться перед экзаменом. В летние месяцы асемейские леса кишат такими серьезными юношами, решившими поработать в одиночестве. Правда, не все занимаются этим в лесах. Некоторые предпочитают берег моря, другие — прилавок бара. Юлиус питал отвращение к кабакам и поэтому избрал лес. В настоящее время его мучила жажда, и он оглядывался по сторонам в поисках коттеджа, где мог бы получить стакан молока и съесть бутерброд из своего запаса. Наконец он заметил открытую калитку, дорожка вела через заросший сад к покосившемуся каменному зданию. Студент решил, что именно здесь ему дадут стакан молока, поэтому он подошел к двери домика и постучал. Никто ему не ответил, только сонный белый кот вышел из-за угла и меланхолично посмотрел на него. Он постучал еще дважды, и еще две худых кошки вылезли откуда-то и уселись у его ног. Наконец дверь открыл дряхлый старец с длинной седой бородой. Он так же, как и посетитель, носил большие роговые очки, и оба, и хозяин, и гость уставились друг на друга, как два столкнувшихся автомобиля. На старике была длинная красная одежда, затканная странными черными треугольниками. В общем, вид его был довольно неожиданный для обитателя английской деревушки. «Могу я получить у вас молока?» — спросил Юлиус, не вполне уверенный в нормальности старика. «Молока?» — повторил тот, точно стараясь вспомнить, когда и где слышал он это слово. «Молока, молока, вы говорите? Ах, да-да, молока!» — сказал он, наконец поймав какую-то мысль. «Входите, молодой человек, входите!» Студент нерешительно вошел. В комнате было темно, а обстановка ее была чрезвычайно странной под стать хозяину. Там теснились пробирки, колбы, большие стеклянные реторты, змеевики, изогнутые трубки, а за дверью на гвоздике висел скелет, как пальто, вышедшее из употребления. Множество чахлых кошек спало на полу, в креслах и на спинке чучела крокодила. А на камине вместо часов стоял череп. Юлиус до того был поражен оригинальностью меблировки, что едва проглотил молоко, поданное ему рассеянным старцем сперва на блюдечке, как кошки, а потом в треснувшей колбе. «Вы это интересуетесь химией?» — спросил Юлиус с превосходством молодого человека, для которого такие вещи, как диметилметабензойная кислота, сущие пустяки, не то что для прочих невежд. «Нет!» — забормотал старик. «Нет, нет, не химия!» — он помолчал. «Алхимия!» — шепнул он на ухо посетителю. «А я последний из древних алхимиков». «О, в самом деле?» — поперхнулся молоком Юлиус, поняв, что действительно имеет дело с сумасшедшим. Он сделал движение к двери, но тот схватил его за руку. «Я открыл эликсир жизни!» — таинственно прокаркал алхимик. «Собственного изобретения! Видите всех этих кошек? Ну так я добываю из них свой эликсир. У всех этих зверей теперь осталось только по одной жизни!» Он поклонился студенту и откуда-то из необъятных складок широкой одежды извлек маленький пузырек с розовой жидкостью. «Каждая кошка, — шептал он, — живет 9 раз, но я отнял у каждой из них по 8 существований, и все эти жизни здесь, в этом эликсире, концентрированная эссенция жизни. Разве это не замечательно?» — торжественно закончил он. «Мне пора идти, — прохрипел Юлиус, пятясь к двери. — Сколько я вам должен за молоко?» «Нисколько, но, может быть, вы купите пузырек с эликсиром?» — соблазнял алхимик, не отставая от него. Юлиус решил купить флакон розовой дряни, расквитавшись этим за молоко и обеспечив себе свободное отступление. «А сколько?» «Полкроны», — твердо сказал алхимик. «За настоящий эликсир жизни! Разве это дорого?» Через минуту Юлиус стремительно несся по заросшему саду, боязливо оглядываясь по временам. Он крепко притворил за собой калитку и в это время заметил на ней кусок картона. Не то вывеску, не то визитную карточку. На картоне было написано углем «Сумасшедший». Юлиус ускорил шаги. Отойдя по дороге 2 км, студент замедлил шаг. Он был чрезвычайно недоволен собой. Получить полколбы молока и пузырек с розовой водицей за полкроны Плохая финансовая комбинация. Он почувствовал, что это унизительно для человека, так интимно знакомого с диметилметабензойной кислотой. Отойдя под тень старого каменного забора, он сел позавтракать и побеседовать по душам с карманным Дарвином. Но, запустив руку в карман, нащупал бутылочку с эликсиром и подверг ее тщательному осмотру. На вид и запах — простая подкрашенная вода. Он недовольно опустил бутылочку на траву, съел сэндвичи и стал с увлечением читать о теории Ламарка и вероятном происхождении рода человеческого от больших человекообразных обезьян. Это была чертовски трудная теория, утомлявшая молодые мозги, и Юлиус был даже рад оторваться от книги, услышав шаги по дороге. Он был очень удивлен при виде усталого, обезьяноподобного итальянца-шарманщика, который плелся в пыли с мартышкой на плече. Сама судьба послала студенту живую иллюстрацию к теории Дарвина. Юлиус с любопытством взглянул на обезьянку в синей курточке и красной шляпке на резинке. Обезьянка посмотрела на него с не меньшим любопытством. «Доброе утречко!» — заговорил деловитый итальянец, заметив, что его обезьянка произвела впечатление. «Ваш любиль музыка?» «Нет», — ответил Юлиус. «Вы давали мой обезьяна на одна пенни, и мой играет вам много-много музыка!» «Нет». «Нет? Как нет? Хорошо, тогда вы давали мой обезьянка два пенни, и мой не играль музыка, а?» — предложил итальянец, нащупавший правильную почву для коммерческих операций. Обезьяна же, мало интересовавшаяся финансовыми вопросами, спрыгнула в траву, приблизилась к Юлиусу и, усевшись на томик Дарвина, вежливо приподняла красную шапочку. «Вы давали, а я не играль!» — тянул итальянец, совершенно убежденный в правильности занятой позиции. Юлиус полез в карман, достал 6-пенсовую монету и протянул ее обезьяне, которая предпочла пару сдобных пышек, оставшихся у Юлиуса. Ее хозяин при виде такой непрактичности разразился целым потоком итальянских проклятий. В эту минуту взгляд Юлиуса упал на пузырек с эликсиром, и сумасбродная мысль пришла ему в голову. Быстро вынув пробку, он полил розовой жидкостью одну пышку и вместе с 6-пенсовиком вручил ее обезьянке. В следующий момент мартышка уже сидела на плече хозяина, монета покоилась в кармане итальянца, а пышка — в желудке обезьяны. Юлиус же, почувствовав некоторое раскаяние в дурацком поступке, пытался усвоить новое откровение теории эволюции под рулады итальянских благодарностей. А обезьянка ковыряла в зубах, чувствуя себя совсем неплохо после пышки с эликсиром. Наконец, итальянец стал удаляться, призывая благословение на голову Юлиуса, но, пройдя несколько шагов, заговорил с обезьяной в столь повышенном тоне, что Юлиус опять оторвался от книги. Потом он широко раскрыл глаза и уставился на мартышку. Ему показалось, что у итальянца теперь совсем другая обезьянка. Но откуда? Вздор, значит, это та же самая мартышка, но она как будто выросла. По-видимому, это заметил и шарманщик, который спустил обезьяну на землю и за что-то неуверенно выговаривал ей. Юлиус с открытым ртом сидел и наблюдал. Потом он протер глаза, не поверив им. Да, сомнений не было. Обезьяна выросла. Теперь она доходила до пояса итальянца, спина ее выпрямилась, кривые ножки стали стройными и сильными. С каждой секундой она все меньше и меньше походила на обезьяну, ее дурацкая одежда лопнула, и лишь глупая шапочка на резинке чудом держалась на голове. Когда же она взяла итальянца за плечи и серьезно посмотрела ему в глаза, тот больше не выдержал, бросил шарманку, оглушительно завопил и понесся по полю с великолепной скоростью, мало заботясь о кочках и ямах. Обезьяна, вернее, бывшая обезьяна, теперь это было уродливое, но все же человеческое существо, вскоре подошла к Юлиусу, в ужасе прилипшему к каменному забору. Она была дьявольски похожа на одного приятеля Юлиуса, которого все в Баллайт-колледже называли «недостающее звено». Существо остановилось и посмотрело на Юлиуса удивленными глазами. Это было чрезвычайно необычное зрелище. Полуобезьяна, получеловек в английской деревушке, совершенно голый вдобавок, если не считать дурацкой красной шапочки на резинке. Ошеломленный Юлиус протянул ему последнюю пышку, сказав не совсем уверенно: «На, дружище, получи». Дружище получил и умял пышку в момент. «Хык-хык-хык», сказало существо совсем как дядюшка Юлиуса, когда снимал вставные зубы. «Это вы правильно заметили», — нервно ответил Юлиус, позабыв, что перед ним не дядя. «Ник-ник-ник», — продолжал обезьяна-человек, усаживаясь на траву и явно выказывая желание дружить с приятным собеседником в роговых очках. Существо теперь было совсем не похоже на человека, и Юлиус почувствовал себя неловко. «Гик-гик-гик-вук-вук», нежно и боязливо добавило существо. Парализованные удивлением мозги Юлиуса вновь заработали. Одно из двух: или он сошел с ума, выпив кошачьего молока у сумасшедшего алхимика, или это результат действия эликсира, оказавшегося совсем не розовой водицей. Но в таком случае, следуя добрым традициям алхимии, он обрек обезьяну на вечную жизнь и вечную эволюцию вплоть до конечной стадии человека. Он растерянно посмотрел на валявшуюся книжку. «Эволюция». Концентрированный из кошачьих жизней эликсир жизни, но вместо вечной жизни эликсир давал мгновенное, феноменальное развитие жизненных сил. Словом, эволюция. В четверть часа обезьяна прожила 250 000 лет. Юлиус был так поражен своим открытием, что буквально онемел и сидел, глупо уставившись на собеседника, который шевелил губами и слегка повискивал. Потом он еще больше обалдел. Существо попыталось объясняться членораздельными звуками. «Мау! Мау! То!» — щебетало существо, выказывая определенное желание получить пузырек с эликсиром. «Нет», — твердо сказал Юлиус и хотел подняться, чтобы уйти от страшного компаньона, но существо, теперь совершенно схожее с человеком и физически прекрасно развитое, к тому же, схватило его за ногу и усадило на место. Теперь оно имело совсем человеческую внешность, и для полного сходства недоставало лишь костюма. «Еще пить, бутылка!» — заявило оно, протягивая Юлиусу прекрасно сформированную ладонь. Юлиус, с ужасом думая о том, что дело неизвестно, куда зайдет, если существо получит еще порцию эликсира, попытался вырваться, но получил такой удар, какому позавидовал бы любой боксер. Придерживая студента мускулистой рукой, существо отпило из пузырька и немедленно, беззастенчиво полезло в дорожный мешок Юлиуса, извлекая оттуда его парадный костюм. Юлиус чувствовал, что сходит с ума. Он попробовал думать об Оксфорде, о диметилметабензойной кислоте, но тщетно. Вторая доза эликсира, видимо, пошла существу на пользу. «Теперь лучше», — заявило оно на прекрасном английском языке с легким цокающим акцентом. «Послушайте-ка, у вас очень старомодный вид», — продолжало оно, посматривая на Юлиуса. Вот уж никогда не ожидал Юлиус, что станет объектом презрительного отношения со стороны обезьяны-шарманщика. От негодования он схватился за книгу, но создание, имевшее сейчас куда более одухотворенный вид и много лучше, кроме шапочки, одетое, чем Юлиус, хладнокровно взяло у него книгу. «А, Дарвин!» — пренебрежительно процедило оно. «Это тот! Один из ученых второго тысячелетия! Да-да, он так полюбительски предсказал наш прогресс!» Юлиус задрожал. «Простите, пожалуйста», — начал он и сам удивился своей вежливости. Но при взгляде на существо он снова обомлел. Существо имело совершенно новый вид. У него были пронзительные глаза, выпуклый огромный лоб, и Юлиус не мог не признаться настолько одухотворенные черты лица, что это было явно существо высшего порядка. «Да», — говорило существо расслабленно, — «Дарвин довольно неплохо проследил нашу эволюцию из обезьяньей разновидности. Я подразумеваю так называемую человеческую расу, тогда еще существовавшую и вступившую на путь взаимного истребления». «Правильно», — пробормотал Юлиус, чувствуя, что у него мозги переворачиваются от этих мрачных намеков существа. Заполучив пузырек и понемногу отхлебывая от него, существо совершало свою неумолимую эволюцию. Его руки теперь блистали белизной, и все тело стало нежным и неприспособленным к труду. Словом, это был мощный интеллект, заключенный в телесную оболочку явно вырождавшегося человека. «Физический закон о праве сильнейшего, — продолжало существо, — низвел так называемое человечество до степени подземных паразитов, и они очистили весь мир для нас». Оно сложило концы тонких длинных пальцев и посмотрело на Юлиуса, как профессор, объясняющий трудное место лентяям ученикам. Юлиус пораженно смотрел на него. Несомненно, это было существо будущего, настолько отдаленного будущего, что его возраст измерялся, быть может, миллионами лет. Студент машинально вытащил свой блокнот. «А, забытое искусство писания», — с любопытством заметило существо, с минуты на минуту становясь все более одухотворенным, а тело принимало жалкий вид. Руки стали тоненькие, пальцы длинные, худые, похожие на щупальца или паучьи лапки. В пузырьке оставалось совсем мало эликсира. «Что вы такое?» — промямлило существо. Под испытующим взглядом существа Юлиус пришел в волнение. «Какого черта? Этот сверхчеловек, видимо, слаб и беспомощен. Прощай, дурацкий череп и выпуклые глаза!» Юлиус вскочил и побежал. Он пробежал несколько шагов, но что-то его остановило. Существо не двинулось с места, оно лишь уставило на беглеца тонкий палец, и мозг Юлиуса был парализован. Существо больше не говорило. Оно молча отдавало приказания, и Юлиус слышал их как слова. «Дай мне твою шляпу». «Нет», — ответил Юлиус и отдал. В следующий момент он против воли надел обезьянью шляпку на резинке. «Надень на меня твою шляпу». И через секунду шляпа Юлиуса балансировала на нелепой громаде черепа. «Не хочу!» — завопил Юлиус. «Ведь существо может делать с ним что угодно. Он бессилен. Все пропало». «Не хочу!» — вопил студент и все же приподнял свою красную шапочку, но резинка щелкнула, и шапочка опять прилипла к голове. Он с ужасом заметил, что у существа пропал нос и совершенно атрофировались ноги. Тело сморщилось и завяло, от рук остались бледные щупальцы. Рот, уже не приспособленный для речи, почти пропал. «Щелкни еще раз», — приказало существо. «Не хочу!» — и опять щелкнула красная шапочка. «Куш, умри, лапы кверху!» «Нет, нет, не хочу!» — жалобно вопил Юлиус, опрокидываясь на спину и болтая конечностями. Существо придвинулось к нему и слабыми теплыми щупальцами стало прикасаться к его лицу. Студент в ужасе открыл глаза и встретился со взглядом маленьких синих глазок. Обезьянка шарманщика сидела у него на груди и мохнатой лапкой водила по его лицу. И на ней была красная шапочка, а на нем его шляпа. Сзади стоял шарманщик и улыбался. «С добрым утречком!» — начал итальянец свою деловую комбинацию. «Ваш любиль музыка! Вы давали моя обезьянка одна пенни, и вам начинали грали!» «Давно вы здесь?» — прохрипел Юлиус. «Скоро целый 5 минутков! Вы засыпали обезьянка кушель! Вы давали мне пенни! Я сейчас ошибался, играл музыку перед домом сумасшедший человек! Ничего не получать!» — скорбно добавил он. Юлиус оглянулся. Обезьянка откупорила пузырек с эликсиром и собиралась попробовать. С диким криком выхватил он пузырек и шлепнул его об камень. Розовая жидкость растеклась по пыли. Еще мгновение, и все началось бы сначала. Он быстро вскочил на ноги и понесся к деревне по направлению к гостинице. Когда он пробегал мимо итальянца, обезьянка сердито посмотрела на него. «Не хочу!» — взвизгнул Юлиус и в то же время приподнял шляпу, а вместо резинки щелкнул языком. Итальянец с минуту соображал, потом взвыл и бросился в другую сторону. «Двое сумасшедших за полчаса! Это уже слишком!»